Хейер достал из шкафа старый портфель, сунул туда все деньги, защелкнул замок и протянул портфель Каршу. «Отправляйся в банк в Майами. Сними там на время сейф на какое-нибудь имя, только не на наше. И поспеши, нужно поскорее избавиться от этой улики против нас. Чем скорее ты это сделаешь, тем будет лучше для нас». Но Карш не выказал никакого желания брать портфель, только не я. «Что я скажу, если меня на улице задержит полицейский?» «Я еще не совсем сошел с ума. Пусть поедет Луцилла». «Нет, поедешь ты», — решительно заявил Хейер. «Если ты хочешь получить свою долю, то ты должен хоть что-нибудь для этого сделать». Карш подозрительно посмотрел на портфель, потом перевел взгляд на жену, стоявшую с равнодушным видом. Не встретив с ее стороны поддержки, он нехотя взял портфель. «Если у меня будут неприятности, то я запою словно жаворонок», — пригрозил он. «Пой, пой, только потише», — сказал Хейер, — «ведь это будет твоя лебединая песня». Сидевший в холле Джекобс заметил Карша и увидел в его руках портфель. Карш поспешно вышел на улицу и устремился к стоявшей возле дома машине. Молча он стал искать ключ зажигания. Найдя его, он сел за руль и хотел уже включить мотор, но в этот момент следовавший за ним Макс открыл дверцу машины и уселся рядом с ним. «Хеллоу, мошенник», — сказал он и с радостью заметил, как изменился в лице Карш. «Поехали в управление полиции. Шеф хочет с тобой поговорить». Карш нервно бросил взгляд на лежавший между ними портфель. «Сейчас у меня нет времени», — возразил он. «Я приду попозже. Что он от меня хочет?» «Этого он мне не сказал». Джекобс закурил сигарету. «Итак, поехали в полицейское управление. И поторопись, поторопись, дружок». «Я же говорю вам, что у меня нет времени», — с отчаянием в голосе проговорил Карш. «Я на работе». «Выходите из машины. Через полчаса я буду у вашего шефа. Поскорее только вылезайте». Улыбка сошла с лица Макса. «Возможно, ты этого и не знаешь, но около 30 наших сотрудников, включая меня, с радостью дадут тебе по рукам. Для нас ты просто вылезающий из гнилого мяса червяк. Поехали в управление, я тебе это приказываю». «Это что, угроза?» — спросил побледневший Карш. «Вот именно. Если ты не тронешься через 5 секунд, то предупреждаю, что дешево ты не отделаешься». «Вы об этом еще пожалеете», — сказал, задыхаясь, Карш и включил мотор. «Я позабочусь о том, чтобы вас выгнали из полиции. Прислушайся, и ты услышишь, как стучат от страха мои зубы», — с усмешкой сказал Макс. Через 10 минут Карш с портфелем в руках вошел в кабинет Террелла. Джекобс по пятам следовал за Каршем. Террелл поднял глаза от лежавших перед ним бумаг. Стоявший позади Карша Джекобс незаметно указал на портфель. «Послушайте, шеф», — возмущенно начал Карш, — «этот бродяга угрожал мне. Он не имеет права отрывать меня от работы. Я прошу вас наказать его». Макс скрестил пальцы, поднял руки и ударил ими по затылку Карша. Тот упал на пол и выронил портфель. Ему показалось, что на него обрушился потолок. Пока он, качаясь, стоял на руках и коленях, сильнейший пинок взад заставил его вылететь на середину кабинета. Спотыкаясь, он поднялся и уселся в ближайшее кресло. «Ты не должен здесь никого бить», — строго сказал ему Террелл. Но глаза его при этом сверкали от удовольствия. «У него на затылке сидела оса, и я не хотел, чтобы она ужалила бедного парня», — ответил Макс с сожалением в голосе. «Ах, вот оно что», — протянул Террелл. «А я-то думал, что ты хочешь избить парня. Ну что вы, шеф? Вы же меня знаете». И Макс широко улыбнулся. Карш бросил на него яростный взгляд. «Это вам даром не пройдет», — прошипел он. «Подождите, подождите». «А у него на затылке снова оса», — сказал Террелл. «Убей ее, Макс. Она сидит и собирается его ужалить». Джекобс, ухмыляясь, направился к Каршу.